Странно, но то, что я повысил голос, подействовало. А может, это немецкий плащ мне солидности добавил. Однако девушка вытерла глаза и продолжила свой рассказ уже более внятно. Немцы уехали, но тут как раз эти гады приехали. И она показала рукой на труп полицая. А Федька ко мне давно уже приставал, еще до войны начал, когда я к дядьке Остапу на каникулы приезжала. — С этим понятно, — прервал я ее. — А бинты-то откуда взялись? — Так у нас в сарае лейтенант раненый отлеживался, танкист он. — Так вот почему форма серая, — понял я. Стукнула входная дверь, и в сенях послышались шаги. Зельц, скорее всего, что-то быстро он. «Товарищ лейтенант, помогите мне, пожалуйста!» Донеслось из деревенской прихожей. Люк, не задавая лишних вопросов, встал и вышел в сени. Вскоре они внесли в комнату высокого молодого парня, одетого в замызганную и изорванную серую гимнастерку и темно-серые бриджи. Лицо его украшало богатая коллекция синяков и ссадин. Левый глаз заплыл так, что было непонятно, видит ли он им вообще. Кисть и предплечья его левой руки были замотаны тряпками, а на черных петлицах действительно красовалось по два кубаря. «Давай его на лавку положим», — предложил Люк Дымову. «Да лучше на пол», — вмешался я. «На полу просторнее и падать некуда». Ты бы, Антон, чем шутить, сбегал бы, да мотоцикл во двор загнал. Извини, дорогой, бегать мне сейчас, ну, совершенно не с руки, точнее, не с ноги. Ты почему же? Странно, что Люк не заметил, что я хромаю. Дядя, пиф-паф, ножка-бабо. Жизнерадостно, насколько смог, пояснил я. Так что, товарищ лейтенант, сами за транспортом идите. А еще лучше, если ты сбегаешь и пригонишь мой мотоцикл, а я пока танкиста обихожу. Немного полюбовавшись на удивленную Сашкину физиономию, я отлепился от лавки и похромал к лежавшему на полу танкисту. Ну, блин, партизан хренов, ты так бодро под окнами скакал, что я и не заметил. Не заметил, это хорошо, но за моим байком ты все-таки сбегай. Осмотрев руку танкиста и поняв, что имеет место перелом лучевой и локтевой костей, а также сильный ушиб мягких тканей кисти, я перешел к осмотру головы. Так, да вроде ничего страшного. Поверхностное рассечение выглядит страшно, но совершенно не опасно. Думал я, аккуратно ощупывая голову пациента. Попутно я продолжал опрос местного населения. «Гражданочка, а как давно командир у вас?» «Две недели, как его дядька...» «Всхлип. Остап...» «Еще один всхлип. За речкой нашел. Товарищ командир без памяти был. Неделю почти в себя не приходил». «Странно. Рана пустяковая, а без памяти. Может, контузило его или сотрясение?» «А вас, девушка, как зовут?» «Лида». «Вы комсомолка?» «Да, товарищ». Тут она присмотрелась ко мне повнимательнее и осеклась. Ее можно было понять. Встреть я фотографию себя нынешнего, неделю назад, где-нибудь на просторах интернета, ни за что не определил бы, кто на картинке изображен. Немецкий мотоциклетный плащ, измазанный грязью и кровью. Из-под него выглядывают непонятные пятнистые штаны. Немецкую каску я оставил в коляске мотоцикла, а советскую пилотку потерял во время всех этих скачек. Поэтому моя голова была украшена прямо-таки колтуном из мокрых и припорошенных уличной пылью волос. Добавим к этому трехдневную небритость, и нездоровый блеск глаз, и образ маньяка грозы пионерских лагерей готов. Старший лейтенант, успокаиваю я Лиду. А каких войск? Не успокаиваться, комсомолка. Третий. Имени взятия Берлина партизанской бригады. Ну вот что ты, дорогой, снова несешь? Говорит мой внутренний голос. А я, отбив наступление любознательной студентки, продолжаю игру в вопросы и ответы. Вы спросите, а как я догадался, что она студентка? Элементарно, Ватсон. Она же сама сказала, что уже не первый год приезжает к дядьке на каникулы, а барышня далеко не школьница, лет 20 на вид. А как лечили командира? Дядька Остап руку ему в лупки положил. Да эти мрази, снова кивок в сторону покойника, их сорвали, из рожка отваром куриным кормили. А что мы еще сделать-то могли? Все правильно вы делали, Лида, не волнуйтесь. Зельц, воды принеси, умоем лейтенанта, а потом на двор сходи, лупки найти надо. В процессе умывания танкист очнулся. Разлепив неподбитый глаз, он уставился на меня, а потом, зашипев что-то грозное, попытался вскочить. Ну, прям дитё малое, — подумал я, прижимая отощавшую тушку танкиста к полу. — Спокойно, лейтенант. Свои здесь, свои. — А кто вы? — тяжело дыша спросил он. Ну, что ему было ответить? Неправду же. — Разведка мы, партизанская. Сидеть можешь? — Да. В этот момент Дымов как раз принес лупки. — Сержант, давай в охранение, а то сидим тут, как не знаю кто. — Лида, это чьи дети, ваши? От подобного предположения комсомолка возмущенно вскинулась. Но, видимо, осознав, что сейчас не время и не место для кокетства, ответила. — Это тети Марьяны, сыновья. Они в гости к нам часто приходят. — А кто такая тетя Марьяна? Где живет? — На том конце деревни. — Уф, одной заботой меньше. Как представил, что придется тащить в лес детей, так чуть не расплакался. Ну, куда бы мы их дели? — Лида, вам придется тоже перебраться к тетке Марьяне. — Нет, я с вами к партизанам пойду. Я за ранеными ухаживать могу. И нормы БГТО я в нашей группе лучше всех сдала. — Все это хорошо, но вам придется остаться. Это не обсуждается. Комсомолка всхлипнула. Да, вот только женской истерики нам не хватало. Лида, у меня к вам задание, как к комсомолке и сознательной советской девушке. Добавил я в голос значительности. Слушай вас, товарищ старший лейтенант. О, совсем другое дело. Вон как глаза-то вспыхнули. Вы сейчас отведете мальчишек к матери, а потом вернетесь сюда, и мы подробно обговорим ваше задание. Вам понятно? Кивок в ответ. Так выполняйте, товарищ комсомолка. Проводив взглядом девушку, водившую ребятишек, я повернулся к танкисту. — Как зовут-то тебя, лейтенант? — Федор Скороспелый. — На чем катался и к какой части воевал? Я из разведбата 64-й стрелковый, взводом командовал. Мы западнее Козекова контратаковали, там меня и ранило. — Это на поле, севернее шоссе? — Да, там. А вы откуда знаете? — Видели мы ваши танки. — А ранило тебя? Как? — Я к прицелу наклонился, потом удар, и очнулся я только здесь, в деревне. — Ты ведь на 34-ке ездил, лейтенант? — Да. А как вы узнали? Похоже, это тебя через броню так приложило. Значит, прямое попадание в башню. Если бы ты на БТ или 26-м был, то сгорел бы контуженный-то. А скажи мне, лейтенант, почему вы не стреляли? И откуда в разведбате Т-34 взялся? Он вскинулся, а затем сник. А вы откуда про это знаете, товарищ старший лейтенант? Мы снаряды ваши из танка вытаскивали. БК у вас почти полный остался. 34-ку нам на замену передали. Мне, как командиру-отличнику, и поручили на ней воевать. А у нас после 5-го выстрела накатник сломался, вот и не стреляли. А танк совсем новый был, только с эшелона сгрузили. Ну, мы и вперед выскочили. БТшки прикрывать от противотанкистов. Кто же знал, что у немцев 2 батареи уже в лесу стоят? Прямо нам, во фланг нацелившись. А вы, выходит, там были? 3 дня назад. А больше никого не встретили? До того поля отсюда по прямой 5 километров будет, если не больше. Ушли ваши на восток. Если и выжил кто. Хотя, что это я? Выжил, это точно. Тебя сюда ведь кто-то доволок? Товарищ старший лейтенант, а фронт где сейчас? Не хотел тебя расстраивать, но придется. Далеко фронт? Под Оршей и Витебском. Так-то. А вот кто меня за язык тянет, а? В который раз подумал я, заметив, что эти новости совершенно не обрадовали танкиста. — А вы из партизан, товарищ старший лейтенант, или к фронту пробиваетесь? — спросил меня танкист. — Ну, ничего себе выдержка у парня, — отметил я про себя, а вслух сказал. — Партизаним помаленьку. — А мне с вами можно? — Тебе бы отлежаться, лейтенант, но сейчас у нас другого выхода нет. Так что собирайся.